О Пресвятая Владычице, Пречистая Дева Богородице, Господа Бога моего Иисуса Христа Мати, препадаю и молю Тися, яко Матери Царевой, предначиная к Тебе недостойное мое сие моление, ежеприемший, о Мати Царя Небеси и Земли, принеси к Царю Царствующему всех Господу, Сыну Твоему и Богу, и прощение всем согрешениям моим и спроси, житию моему подачи исправления и на кончине от воздушных врагов немятежное пришествие, Царствие Божественное вход отверстий ходатайствуйми, и там райские пищи наслаждения, горнего оного града, вышнего прекрасного Иерусалима веселья и неизреченных того красот, светлости же тресиянного троичного света и сладкого гласа ангельских пений наслаждайтесь, и я же славы и радости наследниками и святым всем сопричастника сотвори, вся бы можешь, яко Мати Царя Всемогущего, и ныне уба изряднее же в час сей, услыши мя всемилостивая Владычице, предстояща Ти, вонми, Госпоже Царице, молебное пение приносящу Тисице. Взбранне воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Ти раби Твоей Богородице, но яко имущая державу непобедимую от всяких нас бед свободи дозовем Ти, радуйся, невесту неневестная. Радуйся, невесту неневестная. Ангел предстатель с небесе послан бы срещи Богородицы, радуйся. И со бесплотным глазом воплощаем отя зря Господи ужасашася, и стоящий завы к ней таковая. Радуйся, ею же радость воссияет, радуйся, ею же клятва исчезнет. Радуйся, падшего Адамова звание, радуйся, слез явенных избавление, радуйся, высоту неудобо восходимое человеческими помыслы, радуйся, глубину неудобо зримое и ангельским очима, радуйся, яко еси царево седалище, радуйся, яко носишь и носящего вся, радуйся, звездо являющее солнце, радуйся, утроба божественного воплощения, радуйся, ей уже обновляется тварь, радуйся, ей уже поклоняемся Творцу, радуйся, невесто, не невестная. Радуйся, невесто, не невестная. Видящий святая себе в чистоте, глаголит Гаврилу дерзостно, преславное Твоего глаза неудобоприятельно души моей является, без семенного обозначать Рождество, как у глаголиши завы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Разум недоразумеваемый, разумейте, Дева ищущий, возопик служащему, избаку чисту сыну, как у есть, родитеся мощь рцими, к ней же он речи со страхом, обаче завысице. Радуйся совета неизреченного таинницы, радуйся молчания просящих веру, радуйся чудес Христовых началу, радуйся велению Его главизну, радуйся лестнице небесная, ей же сниди Бог, радуйся мости, приводясь сущих от земли на небо, радуйся ангелов, многословущее чудо, радуйся бесов, многоплачевное поражение, радуйся свет неизреченно родившая, радуйся ей же, как у нее единого же научившая, радуйся премудрых, превосходящая разум, радуйся верных, озаряющие смыслы, радуйся, невесто, не невестная. Радуйся, невесто, не невестная. Сила Вышнего осени тогда к зачатию браку неискусную, и благоплодное то я ложесна, яко село показа сладкое всем хотящим жать и спасение, в них да пейте сице, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Имущий богоприятную деву утробу во стече коили совети, младенец же он и я, аби познав сия целование, радовавшися, и грань мне ко песнь вопияшек Богородице. Радуйся, отрасли неувядаемые разго, радуйся, плода бессмертного стяжания, радуйся, делателя, делающая человеколюбца,

хотящу Симеону от нынешнего века представитеся прелестного, вдался и сие ко младенец тому, но познался и сие мой Бог совершенный, тем же удивися Твоей неизреченней премудрости зовы. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Новую показа тварь явлся зиждитель нам от него бывшим, из бессеменной прозяб утробы и сохранив ю, яко же бенетлену, да чудо видящего споим ю опиюще. Радуйся, цвете нетления, радуйся, венче воздержания, радуйся, воскресение образа блистающая, радуйся, ангельское житие являющая, радуйся, древо светлоплодовитое, от него же питаются верни, радуйся, древо благосеннолиственное, им же покрываются мнози, радуйся, во чреве носящее избавителя плененным, радуйся, росшее наставника заблудшим, радуйся, судьи праведного умоления, радуйся многих согрешений прощение, радуйся, одежда ноги дерзновения, радуйся, любовь всякое желание побеждающая, радуйся, невеста неневестная, радуйся, невеста неневестная. Странное Рождество видевши, устранимся мира, ум на небеса приложи, сего бы ради высокий Бог на земле явися смиренный человек, хотя привлещи к высоте тому вопиющая. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Весь бы в нижних и вышних никак уже отступи не описанное слово, снисхождение бы божественное, неприхождение же местное бысть, и Рождество от Девы богоприятное, слышащие сия. Радуйся, Бога невместимого вместилище, радуйся, честного таинства двери, радуйся, неверных сомнительное слышание, радуйся, верных известное похвало, радуйся, колесница пресвятая сущего на херувимих, радуйся, селение преславное сущего на серафимих, радуйся, противное в тожде собравшая, радуйся, девство и Рождество сочетавшая, радуйся, ею же разрешися преступление, радуйся, ею же отверзися рай, радуйся, ключу Царствия Христова, радуйся, надежда благ вечный, радуйся, невеста неневестная, радуйся, невеста неневестная. Всякое естество ангельское, удивися великому Твоего во человечение делу, неприступного бо, яко Бога зряще всем преступного человека, нам убос пребывающая, слышаща же от всех. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Витие многовещанные, яко рыбы безгласные, видимо Тебе, Богородице, недоумевают Бог глаголоти, еже какое дева пребываешь и родить возмогла еси, мы же таинству удивящееся верного пием. Радуйся, премудрости Божие приятелище, радуйся, промышление Его сокровище, радуйся, любомудрая, немудрая, являющая, радуйся, хитрословесная, бессловесная, обличающая, радуйся, яко обуяша люди взыскатели, радуйся, яко ведоша баснотворцы, радуйся, афинейское плетение растерзающая, радуйся, рыбарские мрежи исполняющая, радуйся, из глубины неведения излучающая, радуйся, многие в разуме просвещающая, радуйся, кораблю хотящих спастися, радуйся, пристанище житейских плаваний, радуйся, невеста неневестная, радуйся, невеста неневестная. Спасти хотя мир, и же всех украситель, к сему самообетован прииде, и пастырь сый, яко Бог, нас ради явися по нам человек, подобным бо подобное призвав, яко Бог слышит. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Стенаяся девам, Богородица Деву, и всем к Тебе прибегающим,

Христе, Сыне Божий, помилуй мя. Проповедник богоносных вещаний и глагола исполняя Иисусе на земле явся, и человеке невместимы пожилы си, и болезни наши подъялы си. Отнюдо же ранами Твоими мы исцелевши, пети Новокохом. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Воссия вселенней просвещение истины Твоя, и отгнася лесть бесовская, и далибо спаси наши терпящие Твоя крепости подоша, мы же спасение получившего пием Ти. Иисусе истину лесть отгонящая, Иисусе свете превысшей всех светлостей, Иисусе Царю примогая всех крепостей, Иисусе Боже пребывая в милости, Иисусе хлебе животный насытимя алчущего, Иисусе источниче разума напоймя жаждущего, Иисусе одежда веселья одемя тленного, Иисусе покрови радости покрымя недостойного, Иисусе, подателю просящим, дашь мне плач за грехи моя. Иисусе, обретение ищущих, обрячи душу мою. Иисусе, отверзителю толкующим, отверзи сердце мое окаянное. Иисусе, искупителю грешных, очисти беззаконие моя. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Иисусе, Сыне Божий, помилуй. Хотя сокровенную тайну от века открытий, яко уча на заколение виден был еси Иисусе, и яко агнец прямо стригущему его безгласен, и яко Бог из мертвых воскресл еси, и со славой на небеса вознеслся еси, и нас воздвигл еси зовущих. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Дивную показатварь явлейся, Творец нам, без семени от Девы воплотися, из гроба печати не руши у воскресе, и ко апостолам дверям затворенным с плотью в ниде, тем же чудящийся воспоим. Иисусе Слове необыменный, Иисусе Слове несоглядаемый, Иисусе сила непостижимая, Иисусе мудрости недомыслимая, Иисусе Божество неописанное, Иисусе Господство неисчетное, Иисусе Царство непобедимое, Иисусе Владычество бесконечное, Иисусе крепости высочайшая, Иисусе власти вечная, Иисусе Творче мой ущедримя, Иисусе, спаси мой, спаси мя. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Странно Бога очеловечася видящее, устранимся суетного мира и умно божественное возложим. Сего бо ради Бог на землю сниде, да нас на небеса возведет вопиющих Ему. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Весь бы в нижних и вышних никак уже отступи не исчетный, егда волю нас ради пострада, и смертью своею нашу смерть умертви, и воскресением живот дарова поющим. Иисусе, сладости сердечная, Иисусе, крепости телесная, Иисусе, светлости душевная, Иисусе, быстроту умная, Иисусе, радости совестная, Иисусе, надежду известная, Иисусе, памяти предвечная, Иисусе, похвалу высокая, Иисусе, слава моя превознесенная, Иисусе, желание мое не отрини мне, Иисусе, пастырь мой, взыщи мне, Иисусе, спаси мой, спаси мне, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Все естество ангельское беспрестанно славит Пресвятое имя Твое, Иисусе, на небеси, свят, свят, свят вопиюще. Мы же грешни на земле бренными устами вопием. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Ведь